Глава 32. Андрей. «Заходи, Костя. Кабинет твой. Обживайся». Толкаю дверь в кабинет, подготовленный для Костика, и пропускаю его внутрь. Глаза сына вспыхивают восторгом. И неудивительно, 25-й этаж, панорамный вид, стильный дизайн помещения. Подготовил я его не так давно для специалиста, который бы занял эту должность, но, как оказалось, готовил для собственного сына. Должность непростая, но Костик должен справиться. Последнее время он демонстрирует неплохую успеваемость в университете. Ему осталось закрыть сессию и защитить диплом, а так как занятия уже закончились, я решил не тянуть кота за хвост и внедрить его в компанию уже сейчас. Пусть вливается постепенно, пока не на полный рабочий день, чтобы мог подготовиться к экзаменам, а после защиты уже полноправно вступить в должность. «Очуметь! Вот это я понимаю!» Костя обходит стол, проводя пальцами по деревянной поверхности, и падает в кожаное кресло. Давно я не видел эту его улыбку до ушей. «Па, тут круто! А я могу что-то подправить под себя?» «Конечно. Подхожу к столу и зажимаю кнопку на селекторе. Екатерина, зайдите к нам!» «О, Екатерина!» С азартом трет ладони Костя. «У меня даже секретарша своя будет. Я и не надеялся». «Добрый день, Андрей Сергеевич!» Звонкий голос молодой секретарши, которую я выбрал специально для Костика, раздается около двери. «Константин Андреевич!» Поворачиваюсь и киваю. «Добрый, принимаю нового начальника». Екатерина, как и всегда, одета с иголочки. Деловой строгий костюм и черные туфли-лодочки. Ничего лишнего. «Думаю, мы подружимся, Катенька». По-хозяйски откидывается на спинке кресла Костя, изучая глазами фигуру секретаря. «Я Екатерина», — вежливо, но уверенно поправляет она. «Хотелось бы, чтобы вы обращались ко мне только так, Константин Андреевич». «О, без проблем. Сын косит на меня взглядом. Как здесь у тебя все серьезно?» «Очень. Спасибо, Екатерина. Если что нужно будет, Костя вас вызовет». «Может, кофе?» Профессионализм этой особы на уровне, и я проверял. Екатерина проработала на меня пару месяцев и ни разу не позволила усомниться в своих деловых качествах. Касаемо и вовремя сваренного кофе, и работы над документами. «Нет, спасибо». Дождавшись, пока секретарь покинет кабинет, я опираюсь бедрами на стол рядом с Костей. «Костя, не забывай, что теперь ты начальник отдела. Все эти свои шуточки оставь в стороне. Должность серьезная и требует серьезного подхода не только к делу, а и к людям, которые на тебя работают». «Я ясно выражаюсь?» Костик неуклюже скользит по креслу, чтобы сесть ровно и кивнуть. «Да, прости, я не хотел ее обидеть». «Ты ее не обидел, но впредь веди себя как начальник, а не пацан, пришедший склеить девчонку в клубе». «Ну все, все, я понял». Виноват, раскинув ладони, сын встает со стула и проходит к окну. «Я даже не верю, что я здесь, в этой огромной финансовой махине». Радость и гордость пропитывают буквально каждое его слово. «Я рад, что нравится». Отталкиваюсь от стола и становлюсь с ним рядом. «Ты как вообще? Уже легче тебе?» Месяц прошел с того события в ресторане. Если судить по моим наблюдениям, то Костя чувствует себя довольно неплохо. «Да, знаешь, все хорошо», — уверенно подтверждает он. «Я подумал над твоими словами и понял, что я и правда найду себе другую девушку. Аня была классной, но не единственной. Я уже почти не вспоминаю о ней, прикинь». «Не могу прикинуть, потому что у меня эта девчонка из головы не выходит от слова совсем». «Ясно. Ну тогда обживайся. Я буду у себя». Хлопнув сына по плечу, разворачиваюсь и направляюсь к выходу. «Па!» — окликает он, когда я уже дохожу до двери. «Можно сегодня ребят позову к себе? Отметим это дело!» — обводит рукой кабинет. «Они знают, как я долго ждал этого!» «Зови. Почему нет?» «А ты?» — мнется он. «Ну, в смысле, присоединишься к нам?» «Понимаю, что предлагает чисто для вежливости, потому что знает, что я его Охламонов на дух не переношу. «Нет, у меня другие дела». «М-м, свидание?» «Любопытный Варваре сам знает, что оторвали, Константин». Подмигиваю ему и выхожу в холл. «Свидание». «Да, можно сказать и так». Полдня разгребаюсь делами, а к вечеру отправляюсь по намеченному плану. Может, и совершаю ошибку, узнаю позже, но, как я уже не раз говорил, тянет. Тянет так, что физически справляться уже максимально тяжело. Я пару раз был около общежития Ани, видел ее, но подойти не рискнул. Вот только терпение, оно не резиновое, особенно когда оно касается человека, который въелся в мозг и под кожу. Нет больше сил держаться на расстоянии. Хочу как минимум узнать, как она, и поговорить. Вблизи посмотреть, а не на расстоянии. Понятия не имею, есть ли у нее еще что-то ко мне, но адски хочу выяснить. Подъезжаю к знакомому клубу ближе к 10. Народу сегодня битком. Но место за одним из столов для меня находится. Кстати, за тем же самым, за которым я сидел в тот самый первый раз, когда увидел ее здесь. Опускаюсь на стул и осматриваюсь. Сканирую помещение в поисках знакомого личика и нахожу. Нахожу как раз в тот момент, когда она отходит от барной стойки и намеревается ехать ко мне. Узнает сходу, даже ехать прекращает, едва из-за этого не врезавшись в мимо проходящую девчонку. Спохватывается, извиняясь, и возобновляет движение. Напряженная, взволнованная, красивая. Какая же она красивая! Жадно вбирая в себя ее образ, движение. То, как поправляет локон волос, отправляя его за ухо. Как подъезжает ко мне, кусая в нерешительности губу и останавливается рядом со столиком. Мягкая улыбка трогает пухлые губы. «Здравствуй». Безотрывно смотрит на меня. «Привет». Встаю, чтобы склониться и коснуться ее щеки губами. От знакомого запаха тут же в голову бьет, как после рюмки изысканного виски. Аня застывает, а я чувствую, как часто девчонка начинает дышать. Сильно занята. Отстраняюсь, она кивает. «Да, много людей. Но у меня смена заканчивается через 40 минут. Если ты не спешишь, то мы могли бы потом пообщаться». «Я для этого и приехал, Ань». Может, я это придумываю, но мне кажется, что в ее глазах появляется блеск. «Тебе что-то принести? Ты за рулем?» Мне нравится, как из ее уст звучит обращение ко мне на «ты». Совсем другой уровень. «За рулем, поэтому что-то безалкогольное, на твое усмотрение». «Ладно, будет сделано». Подарив мне еще одну несвойственную скромную ей улыбку, Аня уезжает, а через пару минут возвращается. Изящно ставит передо мной стакан. «Это Бейлис, на основе кофе. Почему-то подумала, что тебе должен понравиться». И оказалась права. Но еще больше мне понравилось наблюдать за ней. В этот раз ноги Аня не поднимала в перерывах между ездой. А это значит, что стельки действительно помогли. Это радует. Такие ноги нужно беречь. Допив коктейль, я ненадолго ныряю в имейл, чтобы разгрести присланные к вечеру письма, как в какой-то момент передо мной опускается еще один стакан. Поднимаю взгляд, натыкаясь на знакомую, улыбающуюся мордашку. «Еще 15 минут», — шепчет она, склоняясь ко мне, и, наконец, я вижу ту самую бестию, с которой впервые познакомился, тогда вечером у себя дома, когда она пыталась прикрыть от меня свою грудь. Огонь в глазах девчонки за это время не потух, и он, надо признать, чертовски ей идет. Гораздо больше, чем эта растерянная скромность. Жду. Аня уезжает, а спустя обещанные 15 минут возвращается, но уже на своих двух и в обычной одежде. Опускается в кресло напротив. «Я все». «Куда-то пойдем или посидим здесь?» Откладываю мобильный, всецело посвящая внимание ей. «Я кушать хочу, так что, если ты не против, посидим здесь. Я уже даже заказала. Сейчас девчонки принесут. Тебе, как в прошлый раз, ну и себе то же самое». «Оперативно», — усмехаюсь, с немалым удовольствием рассматривая девочку. «Голод он такой», — смеется она. Зачем приехал, не спрашивает, но глаз меня тоже не сводит. Летает ими по моему лицу, рукам, шее. Мы полностью отзеркаливаем друг друга. «Как дела твои? интересуюсь, слегка отодвигаясь, потому что в этот момент как раз приносят наш ужин. «Нормально. Еще пара недель и уеду». «Куда?» «Домой к родителям. Сессия закончится, и из общежития попросят на лето». Я как-то и забыл, что она ведь не из столицы родом. Эта информация мне явно не по душе». «А снять квартиру на пару месяцев?» «Нет, это очень дорого», — отрицательно мотает головой. «Потратить такую сумму на аренду? Я себе такого позволить не могу». Крепко задумываюсь. Это получается, что до осени уедет она, а в ноябре на зиму уезжаю в Таиланд я. Не нравится мне такой расклад. Совершенно.